но это может произойти слишком поздно. «Мы должны надеяться на лучшее», — сказала Нора. Тео подумал, что она слишком уж спокойна. Он послал за кэбом и повез ее выпить чая Гантерсом. «Хоть это-то я могу для нее сделать», — решил он. За чаем Нора вела себя так жизнерадостно и весело, что можно было подумать, будто она приехала в Лондон исключительно ради этой забавы. И Тео засомневался, приглашали ли ее раньше куда-нибудь на чашку чая. С ее-то усиками, скорее всего, нет. В чайной Гантерса присутствовало много офицеров с молодыми дамами, и Норе показалось, будто она почти что соприкоснулась с войной. «И еще одна вещь», — сказал ей Тео. «Я не могу поместить фотографию Энджел на фронтисписе. Одна из ее последних идей. Но зачем же я вас-то всем этим озадачиваю? Это так неправильно с моей стороны. Я должен сказать обо всем этом ей лично. Вы ведь знаете, о какой фотографии идет речь». Там Энджел стоит на каком-то парапете. Ветер развивает ее одеяние. Это, кажется, фотография из Греции, но довольно плохого качества. Карточку, конечно, можно разгладить, но она просто не подходит. «Наверное, мне не следовало с ней так говорить», — подумал Тео. «С моей стороны это не совсем лояльно. Он просто надеялся, что хоть какие-нибудь из его слов все же дойдут до Энджел». Нора вдруг замолчала и повернула лицо под каким-то неестественным углом совсем в другую сторону, как будто старалась на кого-то не смотреть. Она загородила ладонью свою бледную щеку. «Пожалуйста, уведите меня отсюда», — попросила она Тео, как только он перестал говорить. «Я плохо себя чувствую, здесь очень жарко». «Попросить принести воды или нюхательной соли?» «О, нет-нет, пожалуйста, мне просто нужно уйти отсюда как можно быстрее и как можно незаметнее. Извините». Пока они не вышли на улицу, она, не переставая, шептала извинения. Тео позвал такси и поехал вместе с ней в дом ее тетушки. Когда они ехали по Кенсингтону, издатель осторожно дотронулся до ее колена и сказал: «Вам нет необходимости притворяться. Я видел то же, что и вы. Об этом никто не узнает». «Эсме!» — прошептала она. Он кивнул. «О, Боже, что же мне теперь делать?» «Ничего. Постарайтесь как раз ничего и не делать. Совсем выбросьте это из головы, забудьте навсегда. Как бы тяжело это ни было порой, и как бы вас на это не провоцировали». «О, я не подамся ни на какие провокации, если только это не будет в ее интересах». «Это не будет в ее интересах». Когда они подъехали к дому тети, Тео спросил: «Как вы думаете, он вас видел?» «Не знаю. Я сразу же отвернулась». «Зато он ее видел», — подумал Тео. «Думаю, притворился, что не видел», — сказал он. «Не говорите ему ничего, когда встретите. И не переживайте из-за этого. Сейчас странные времена. Люди в военное время ведут себя совсем не так, как в мирное».